Так назван один из лучших рассказов Абрамова. Пятерых сыновей унесла война у бедной Афиньи. Ни одного не осталось, все там. А какой лес был! Но горше всех утрат для нее смерть младшего, Степаньки. Все дети у меня хорошие были. Ни на одного не пообижусь. А такого не было. Чистое золото. Сколько ему? 9 годков не было, помер. А мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку встанет, самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами не надо посылать, сам бежит. Как же он погиб, Степонька? Из рассказа по-новому встает картина военной страды. С новой остротой охватывает нас чувство неоплатной цены народного подвига в каждой его человеческой капле. Мать на лесозаготовках работала так, что неделями буквально не видела лиц своих детей. Затемно уходила в лес и затемно возвращалась, падая с ног от усталости, а огня в доме не было. И не заметила она, как от голода и тяжелой простуды уходила по капле жизнь из ее меньшого сына, который ни словом не жаловался на болезнь. А когда хватилось, было уже поздно. Долгие годы казнит себя Афимья за то, что проглядела сына. Но и вот что понять нужно. Не жалеет, что целиком отдавала себя в те годы той матери, которая всем матерям мати. Отдавала жизнь свою и детей своих, родине. Вот так и горюет, и иначе жить не смогла бы. Тогда ведь не просто робили, деньгу в лесу зашибали, вспоминает она, а лесную битву с врагом вели. Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всякий верит. Трудиться для родины, ее поднимать, вливать в нее свою силу — это не деньгу зашибать. Через все рассказы так или иначе проходит эта едва ли не главная мысль всего абрамовского творчества, мысль патриотическая. Родная земля нуждается в постоянном самоотверженном и упорном возделывании, в защите, чтобы не зарасти сорной травой всяких разрушительных стихий. Так, например, разрушается и зарастает дурным ольшаником починок в 19 домов. Запустевает земля, отвоеванные когда-то у леса богатырским трудом старого Корнея и его сынов, медвежья охота. И память о них осталась как легенда, и сыновей у него было 7. Все они делали необходимое российское дело. А это дело требовало от них всех сил, ибо нет культуры без земли, нет земли без человека, отдающего ей свои руки и свою душу. Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей. Сила человека в связи его с большим делом, предпринятым ради того, чтобы превратить равнодушную суровую землю в обжитой и добрый дом. Для этого и живут люди. В том же рассказе Абрамов с тревогой присматривается к противоположному человеческому типу, бездомному Пашке перекати поле. А Пашке ничего не жалко. Пусть хоть все снова зарастет диким лесом. У меня сроду своего дома не было и не будет. Что я, дурак? Руки-ноги есть, а казенная фатера найдется. Вот нашел чем хвалиться. А ведь эти настроения не такая редкость в наше время. Силу придает человеку его связь с большими идеями века, с огненными событиями и судьбами революционных лет. Отсветами этого огня освещены герои рассказа «Могила на Крутояре». И сам рассказчик, и погибший в годы гражданской войны партизан Архип Белоусов, который встает в воображении подростка-односельчанина в сиянии красных знамен, хотя на самом-то деле Белоусов был тогда почти мальчиком, он не успел совершить, пожалуй, никаких подвигов, но все равно участие в великом деле преображает человека. Незаурядная внутренняя сила, пронесенная через десятилетия, чувствуется и в военкоме Лазаря Павловича Подшивалове, в его суровом аскетизме, несгибаемой прямоте,